Глава 10. Миражана влетела в кабинет, где оставила Кирилла, на максимально возможной для ее каблуков скорости. Однако картина, которую она увидела, заставила ее мгновенно утратить всю ярость и преисполниться паники. Скажем проще, девушка закричала во всю мощь легких. Кирилл подскочил на стуле, с выпученными глазами уставился на нее и зачем-то тоже заорал. А через секунду, сообразив, что она смотрит куда-то за его плечо, повернул голову и закричал уже по конкретному поводу. На него смотрела зубастая пасть, сложившаяся из двух отростков длинного кактуса, и тоже орала. Юноша мгновенно вспомнил предупреждение Эмилии и понял, что сейчас его будут есть. Миражана пришла к такому же выводу и вытащила пушку. И все трое тут же смолкли. Девушка редко не находила, что сказать, но от представшего зрелища все слова куда-то делись. Через секунду пыл стрелять пропал. Кактус не нападал, Кирилл не двигался. «А вдруг он ядовитый?» – неожиданно подумал юноша и понял, что двигаться некуда. Впереди тяжелый стол с компьютером. И сидит он за ним так, что в бок тоже быстро не выпрыгнешь. «Растения не могут быть быстрыми», – попытался рассуждать Кирилл логически. Однако память подсунула ему кадры из минимум 5 фильмов, где деревья и прочая зеленая нечисть отличались завидной шустростью. «Пошел вон от Кирилла!» Миражана наконец вспомнила, что принято говорить в подобных случаях, хотя инструкций относительно хищных растений, кажется, не было даже у Глеба. «Да больно надо!» – пробурчал в ответ кактус. Отодвинулся немного и вновь посмотрел на юношу. Кирилл не мог понять, чем тот глядит на него, но ощущал это явственно. «Ты чего орал-то?» Захотелось рассмеяться от абсурдности вопроса. «Ты – говорящее хищное растение». Подозревая, что его ответ тоже не отличается излишней гениальностью, Кирилл добавил. «Если ты не заметил». «Заметил. А орал-то чего?» Парень все-таки сдавленно хохотнул. «Подумал, что ты меня съешь». Кактус скачнул отростками. «У тебя в роду были мухи?» «Нет. Другие насекомые?» «Тоже нет. Я, чистокровный человек». «С этим можно и поспорить», усмехнулся кактус. «Но не насекомое, это точно. А у меня рацион питания, между прочим. Кормлюсь только насекомыми». Люди немного помолчали. Миражана на всякий случай не убирала пушку. «Ну, даже так», — начал выкручиваться Кирилл. «Ты живое растение, еще и орешь. Вокруг тебя магия на каждом шагу. Ведьмы, черти с ангелами и прочей нечистью. И ничего. А как растение заговорило, так орать. Не понимаю я вас, люди». «Ты это, отодвинься еще все-таки», — внесла свою лепту в разговор Миражана. «Второй раз за день чувствуя себя оскорбленной. У меня настроение плохое. Пальну и скажу, что так и было». Аргумент подействовал. Кактус разве что не отскочил от парня. Горшок ему, похоже, совершенно не мешал. «Между прочим, я над плечом этого в юноше уже минут 15 торчу. И не съел, поди». «А зачем ты вообще это делаешь?» Миражана убрала пистолет в наплечную кобуру, которая вновь исчезла из поля зрения присутствующих. «Так интересно. Тут уже 2 дня никого не было. Я не привык. Вьюныш начал что-то читать. Ну, я и заинтересовался. Особенно, как увидел, что там про ювелирку. Я до того, как этот маг-недоучка свои эксперименты на мне стал проводить, лет 50 стоял в отделе изучения магических артефактов. А там сплошь ювелирные украшения. 80%, не меньше. Как тут не почитать?» «Ты и читать умеешь?» – восхитился Кирилл. «Да уж не неучи какие-нибудь», – фыркнул кактус. «Академии, как у вас говорят, не кончали. Но любого мастера по артефактам я за пояс заткну». «Потрясающе», – пробормотал парень, чувствуя, как сосет где-то под ложечкой. «Я тоже так считаю». Однако Миражана не собиралась верить кому-то на слово. Даже растению. «Коль ты такой умный и знающий, тогда скажи мне. Ну, к примеру, как действуют артефакты на травяной основе?» «Ха, это любой идиот знает. Они действуют». Кактус коротко и по существу объяснил принцип таких артефактов. Даже Кирилл понял, хотя до этого и не подозревал, что таковые существуют. Но ведьма не унималась. Она буквально закидала растения вопросами. Однако, когда проверка стала больше напоминать научный диспут, юноша не выдержал и спросил. «А как же ты стал живым?» «Все растения живые. Кактус переключился мгновенно. «Просто не все умеют говорить. Не все осознают себя как личности. Но со мной это случилось очень давно, а этот новенький маг лишь дал мне подвижность и рацион изменил. Теперь вот насекомые и раствор соли. От солнца тоже не откажусь. Гены, знаете ли, не перебить». Миражана на миг закрыла глаза. Даже она иногда не могла справиться со всем тем, что подкидывала жизнь в окружении магии и особенно горе волшебников. «Нам Эмилия сказала, что вы все хищные стали. Кстати, а остальные тоже такие разговорчивые?» Девушка подозрительно покосилась на другие растения. Под ее прищуренным взглядом те постарались выглядеть поскромнее. «Они стесняются», — одобряющим голосом ответил за них кактус. «Понятно». Девушка не представляла, как ей теперь поступить. Хотя ей-то зачем что-либо делать? «А имя у тебя есть?» «Есть. Боюсь только, для вас оно покажется слишком сложным. Поэтому зовите меня Фабио». Кактус даже наклонил верхнюю часть вместе с мордой, если это можно было так назвать. «Очень приятно», — ответили ему хором и тоже представились. «Ладно, Фабио, если уж ты не собираешься нас есть, то, думаю, нам стоит продолжить работу. Кирилл, нашел что-нибудь?» Юноша немного помолчал, стараясь прийти в себя, подумал. «Надо привыкать уже ко всем казусам». И, наконец, неуверенно начал. «Вот эти рефераты показались необычными. К погибшему они точно не имеют никакого отношения. Они лежат в папке «Мама». Наверное, он для нее скачивал. Но ты говорила, что она пришла с ночной смены, когда нашла тело сына. А что за работа такая может быть ночью и с украшениями? Она что, ювелирные магазины грабит?» «Нет», — вздохнула Миражана. «Она в одном из них работает». «В ювелирном? Ночью? Разве ювелирные по ночам работают? Они же эти, промтовары». «Еще как работают», — девушка с кактусом переглянулись. «Думаешь, когда любовницам драгоценности покупают?» Кирилл подумал и покраснел. «Так что тут ничего необычного. Еще что-нибудь?» Вновь пауза. «Да вот в календаре за прошлый месяц у этого парня стоят визиты к психологу. И я этому не удивляюсь. Но помнишь, жена Александра Масика тоже говорила про психолога. Может, это связь?» «О, кстати, это мысль. Молодец, хвалю. Там нет данных по этому психологу?» «Нет, к сожалению. Да и имени психолога, консультировавшего Александра Масика, мы тоже не знаем». «Может, у матери есть? А по поводу первого позвоним Ларисе Масик. IP-адрес вычислили?» «Я в твоей программе ничего не понял». «Тоже мне компьютерное поколение. Двигайся, буду сама смотреть». Через некоторое время у них был адрес, откуда неизвестная девушка писала второй жертве. «Толку-то?» – поджал губы Кирилл. «Это кафе с Wi-Fi». «Ничего. Поедем, расспросим персонал. Не думаю, что ночью у них так уж много клиентов. Может, запомнили девушку с ноутбуком? Или даже камеры есть? Мне Глеб еще один адресочек подкинул, так что еще туда». Кирилл и Миражанов встали, а кактус встрепенулся. Ребята, распечатайте мне окончание реферата. Хочу дочитать». Люди переглянулись, но спустя мгновение девушка уже потянулась к мышке. Увидев, что нужный ему файл отправился на печать, Фабио довольно закивал. «И вот этих парочку. Кажется, там тоже что-то интересное». Юноше захотелось отойти на пару шагов от Миражаны. За эти несколько дней он уже успел изучить ее взрывной характер. Но в этот раз девушка безропотно выполнила просьбу растения. Фабио же, получив желанные распечатки, рассыпался в благодарностях. Ведьма довольно заулыбалась, а у двери обернулась и произнесла. «Я посоветую тебя ответственным за обучение. Может, возьмут тебя преподавать юным дарованием артефакты ведения». Они ушли, но Кирилл спиной чувствовал радость их нового знакомого. Судя по удовлетворенному выражению лица Миражаны, она тоже. Уже у лифта девушка достала телефон и позвонила на номер напарника. «Андре, ты где?» Ответ прозвучал очень нецензурно и женским голосом. «Понятно», — протянула ведьма с нехорошими интонациями. «И где ты ошиваешься?» Фраза казалась незаконченной, очевидно, из-за пропущенного нелицеприятного обращения, которое Миражана все-таки смогла удержать в себе. «В пекле», — последовал ответ. Даже Кирилл слышал из трубки орущую музыку и чей-то смех. Судя по всему, с Аликом и пьяная. «Да меня вообще ваши коктейли не берут. «Ага, я буквально слышу это». «Не завидуй, детка. Морщины появятся». «О, Алик передает привет. Тебе и новенькому». «Присоединяйтесь!» – прокричали из трубки. «Не, нам и без вас хорошо», – возразила Шарлотта. «Ты меня поняла? И не звони мне сегодня. У меня отгул». Послышался смех, какой-то треск и гудки. «Проклятье!» – прорычала Миражана, кидая телефон обратно в сумку. «Вот стерва!» Девушка немного подумала, потом вдруг помахала рукой в воздухе. На недоуменный взгляд Кирилла объяснила. «Проклятие все-таки не буду насылать. Пусть с ней Глеб разбирается». Юноша выглядел все таким же непонимающим. Ведьма вздохнула и продолжила. «От нечаянных, запали сказанных слов часто образуются проклятия. Причем иногда сильные и с тяжелыми последствиями. Во-первых, Шарлотта хоть и стерва, но такого не заслужила. Во-вторых, проклятие ложится как на проклятого, так и на проклявшего. В меньшей степени, но все равно свою карму жалко. Чисть ее потом. В-третьих, в случае Шарлотты это бесполезно. Вернее, скорее всего, бесполезно. У нее в роду были ведьмы, и своеобразная защита есть». «А как же Икс-Андре проклятие?» Кирилл жадно впитывал информацию. «Да понимаешь, какое дело? Оно их и губит, и хранит одновременно. Например, в случае ранений они как оборотни перекидываются, а новое тело здоровое. Я потом когда-нибудь тебе подробнее объясню. Или увидишь. Хотя не хотелось бы. Они вышли в расписанный монстрами холл. Габриэль вновь был на своем месте. Кирилл опять не смог увидеть, откуда тот появляется. «У меня скоро паранойя начнется», — думал юноша. Каждый раз ему казалось, что нарисованные существа наблюдают за ним. А еще, будто они как-то иначе располагались раньше. Но такого же не может быть, не так ли? «Удачи, госпожа Миражана, господин Кирилл». Габриэль наклонил голову, не отрывая взгляда от юноши. «Будто в голову влезает», — судорожно сглотнул парень. Открывая дверь для девушки, он вновь посмотрел на росписи. «Что же в них не так? И откуда страх?» Охранник ободряюще улыбнулся юноше. Кирилл кивнул в ответ. Но когда уже выскальзывал из помещения, краем глаза глянул на Габриэля еще раз. И снова ему показалось, что того нет на своем месте. «Да что же это такое?» «Миражана, а что?» Юноша догнал спутницу, но договорить она ему не дала. «К черту Шарлотту! Она уже с ним!» — немного подумав, ответил Кирилл. «Именно, к черту. Она, конечно, отвечает за силовую поддержку. Ну что, мы с парой разговоров сами не справимся? А Андре сам появится. Зато можно будет вечером с ним пройтись по ночным осведомителям». «Это кто еще такие?» «Да всякие ночные твари. Расскажут на занятиях. Там 3 листа классификаций. Именно что классификаций. А полный список даже я не видела. С ними важно знать только одно. Опасные сволочи. И разума там может оказаться совсем мало, зато много инстинктов. И они все охотничьи». «А где живут?» «Везде», — бросила Миражана, разглядывая кроны деревьев над стоянкой машин. Кирилл тоже туда посмотрел, но не заметил ничего необычного. «В смысле?» «В смысле, они могут оказаться в самых разных местах. От унитаза в твоей квартире до центрального парка. Да не вздрагивай ты, это я так, приукрасила. Почти. Чаще всего они выбирают малолюдные места. Да и на людей не так уж часто нападают. Правда, всегда есть определенный риск». «Так, ты уже бледный какой-то. Лучше я замолчу. А ты не волнуйся. Прожил же ты вон сколько лет. Как и мама твоя, бабушка и прочие окружающие люди. И никто не съел. Делай выводы». «Но могли». «Помнишь, что я тебе говорила? Возможно, все. Даже тигр на главном проспекте или слон в небе. Но маловероятно, не так ли?» «Иногда я думаю, что лучше было бы многого не знать», — пробурчал Кирилл, впрочем, не веря в истинность этого утверждения. «И это правда», — усмехнулась ведьма. Затем ткнула пальцем распечатанный Глебом лист и постановила: «Нам на улицу Дружбы». Тим сидел за своим рабочим столом, злой как черт. В чертей полицейский, правда, не верил, но злости это не мешало. У него отобрали дело. Это просто оскорбление. Не для того он столько пахал, добивался перевода в главное полицейское управление, чтобы у него дела отбирали. Да и кто? Вообще непонятно. Начальство так и не сказало, кому передали расследование по убийству Александра Масика, и вообще вело себя крайне странно. Тим даже заподозрил шантаж. Он отлично знал, что на каждого найдется компромат, рычаг давления. Если руководство темнит и отмалчивается, значит, тут что-то нечисто. Но нельзя же оставить все так, как есть. Да, у них забрали дело, но ведь материалы по делу остались. Их даже никто не запросил. Почему, интересно? Что такого необычного в этом убийстве? Или в этом человеке? И что за девка там крутилась? На месте преступления и в кафе? Вот, кстати, тоже вопрос. Как она ушла от него в кафе? Тим до сих пор не мог себе этого простить. Он ведь даже схватил ее за руку. Но как эта дамочка вывернулась? Как ей это удалось? Тим – мужчина, полицейский, владеющий приемами борьбы. Более того, преуспевший в них. И тут какая-то девчонка выскальзывает у него из рук, разве что не помахав на прощание. Да еще и не одна, с каким-то пацаном. Тим попытался вспомнить свои ощущения в кафе. Будто что-то сковало его. На несколько мгновений. Совсем недолгих. Но их хватило для того, чтобы девчонка сбежала. Как ей это удалось? Неужели как-то паралитический газ? Да, похоже. Точечное, очень узкое применение. Бармен стоял в стороне, на него бы не попало. Пацана натащила за руку. Но в принципе тот тоже не стоял, так сказать, на линии огня. Однако, как ей это удалось? Баллончика в ее руке точно не было. Может, маленький и замаскированный? Под украшение, деталь сумки или что-то подобное. Тим попытался вспомнить действия незнакомки. Двигала ли она руками, нажимала ли на что-либо. Но события смазывались в памяти. Полицейский как наяву видел перед собой лицо девушки. Помнил пацана, который ее сопровождал. Но вот действие... «Дьявол!» – прорычал Тим, стукнув по столу кулаком. «Непрофессионально. Как же я мог такое допустить?» Он потом узнал у бармена, о чем спрашивала незнакомка. Ее явно интересовало убийство Александра Масика. Зачем? Если она из той организации, куда передали дело, то почему не показала документы и не затребовала помощи или просто не отшила? Какая-то частная контора, но у них тоже есть документы. Да и кто мог нанять детективов со стороны? Работодатели вряд ли в этом заинтересованы, а у семьи нет денег. Нет, девчонка явно не желала представляться. Так кто же эта девица? И почему она заинтересована в раскрытии этого дела? Родственница? Вроде бы нет. Любовница? Тим усмехнулся. За пару дней расследования он отлично понял, что у Александра Масика не было, да и не могло быть любовницы. А вдруг? Вдруг она тот самый убийца, который подстрелил Александра? А почему нет? Убийц часто тянет на место преступления. Или она надеялась узнать что-либо о том, с кем Александр встречался вечером. Поэтому и в кафе ходила. Как она вообще о нем узнала? Вряд ли так же обходила все заведения в округе, как полиция. Мужчина схватил трубку телефона, найдя в своем видавшем виде блокноте рабочий телефон Александра Масика. Набрал номер и услышал вежливое приветствие секретаря. Тоном, не терпящим возражений, потребовал соединить его с начальником отдела, где работал убитый. Уже через 20 минут Тим знал все про визит девушки, подходящей под его описание и представившейся полицейской. Проклятие. Теперь она знает, с кем встречалась жертва. Но зачем ей тогда в кафе было ехать? Что-то важное произошло на той встрече. Что-то, что привело к убийству одного из ее участников. Нужно срочно увидеть второго. Так, где-то тут был его адрес. Последнее, что Тиму удалось получить по этому делу, это распечатка письма, приглашение на собеседование. Вот она. Полицейский уставился на лист уже почему-то в каких-то пятнах. Улица Дружбы. Хорошо. Хотя, конечно, ничего хорошего. Переться черти куда. Хотя, можно для начала проверить, не произошло ли там чего необычного. Убийство, например. Вот в чем прелесть главного управления. Сразу видишь, что творится на участках. Тим подергал мышкой из стороны в сторону, злясь на компьютер, что тот не сразу просыпается. Потом, что программа долго загружается, да и интерфейс неудобный. Кто их только придумывает? Наверняка какие-нибудь умники которые понятия не имеют, что нужно обычным сыщикам. Полицейский зарылся в сегодняшние сводки. Уже в первые 5 минут его взгляд зацепился за имя Александр. Имя жертвы — Александр Лорский. Молодой совсем парень. Мать одна осталась. Тим против воли начал вчитываться в данные. О, даже подозреваемый есть. Вернее, подозреваемая. Сосед какой-то видел. В глазок, правда. Да и деду за 70 лет. Ну-ка, кто эта девица? Брюнетка, кудрявая, одета. Понятно, почему дедок ее запомнил. А фоторобот составили? И тут повезло. Фоторобот был. Правда, в комментариях к нему писали, что точность его вряд ли составляет хотя бы 30%. Паршиво. Тим вгляделся в лицо девушки. А что если... Практически без участия полицейского перед его мысленным взором стало другое лицо. Той самой девушки, которую он искал. Той, что выдавала себя за его коллегу, но не являлась ею. Вроде не похоже, но все же. Интуиция просто-таки вопила о связи между этими двумя женщинами. Тим схватил трубку телефона и набрал номер участка, на территории которого произошло убийство. Через пару минут ему дали номер мобильного сыщика, который вел это дело. Несколько наводящих вопросов, и следователь рассказал ему следующее. «Сегодня на место преступления приперлись какие-то люди. Нам до этого начальник позвонил, предупредил об их приходе. У них были документы какой-то службы. Я вроде и вчитывался в ее название. Вот сейчас, хоть убей, не могу вспомнить». «Понятно. И что они делали?» «Изучали тело и место преступления». «Вот прямо изучали. Ага. А опиши-ка их». Описание женщины подходило той, за которой Тим охотился. Пацан, похоже, тот же. А блондин был с ними на работе Александра Масика. Все сходится. Это они. Но чем их привлекло это дело? «Слушай, а было что-то необычное в этом убийстве?» Сыщик на другом конце провода помолчал. «Знаешь, если бы эти не приперлись, то я бы сказал, ничего необычного. Убит из дробовика. Подозреваемая есть. Больше в доме никого не было. Только непонятно, за что парня убили. Мать говорит, что кроме компьютеров того больше ничего не интересовало. Сейчас наши спецы изучают, что там этот парень наворотил. Но вообще непонятно, и ничего особого необычного я не вижу. Вот только... Что только?» Почуял добычу Тим. «Тело увезли не к нам в морг, а в эту контору, от которой те, ну, эти трое. Проклятье! Что же с телами-то не так? А что, был уже такой случай?» «Был. Оттого и интересуюсь. Подозрительно все это. Слушай, не в службу, а в дружбу. Кинь мне материалы по этому делу. Мешать не буду, обещаю. Но вдруг найду что? Все лавры твои». «Договорились. Не представляю, зачем тебе это, но если охота копаться, копайся. Любой помощи буду рад». Еще через 15 минут у Тима была вся информация, которую коллеги смогли за это время добыть по убийству Александра Лорского. Какая распечатанная, какая записанная от руки по ходу рассказа следователя. Отлично. Теперь нужно бежать в ту контору, сотрудник которой должен был провести собеседование с Александром Масиком. Как его там зовут-то? «Славогорский», — втолковала Миражана девушке на ресепшене. «А.В., ваш сотрудник». Секретарь совсем не выглядела дурой, но на простые вопросы, в частности, как нам увидеть господина Славогорского, ответов не давала. «Госпожа Олег, я бы рада вам помочь, но это невозможно». «Что значит невозможно? Господин Славогорский на совещании?» «Нет, он». «Или куда-то уехал?» «Нет, он». «Или, может, он заболел? Неожиданно так вдруг?» «Нет, он». «Или, не дай бог, его убили?» «Нет-нет, никого не убили, просто...» «Или, может быть, вы не хотите сотрудничать с полицией? А вы знаете, какие санкции за этим следуют? Соучастие как минимум». Этого секретарь уже выдержать не могла. «Он у нас не работает!» — закричала она, перебив Миражану, которая вошла в роль и не желала останавливаться. «Как не работает?» — возмутилась она. «Уже уволили?» «Да никого не увольняли!» — начала раздражаться ее собеседница. «Он у нас никогда не работал! Никогда! Никогда в нашей организации не было такого сотрудника! Вернее, может, и был, но не в последние 3 года. Я тут столько работаю и точно знаю, что такой сотрудник у нас не числится». «Не числится», — потерянно повторила ведьма и тут же оживилась. «Знаете, он мне просто нужен. Поговорить. Я не из налоговой или еще какой контролирующей службы. Мне плевать, числится он или нет. Просто нужно с ним поговорить по поводу одного человека, которому он назначил собеседование». Миражана протянула девушке лист с распечаткой письма. Секретарь все внимательно изучила. «Госпожа Олег, я правда очень хочу помочь вам. Но у нас действительно нет такого сотрудника. Ни постоянного, ни временного, никакого. А собеседованиями занимается вообще женщина. Более того, у нас уже год не было никаких вакансий, кроме курьерских. Двоих сотрудников даже уволили по сокращению. И мы не будем расширяться. По крайней мере, насколько мне известно». «Ну вот же!» «Да, я понимаю. Тут указаны наши данные. Но посмотрите на адрес почты, с которого пришло письмо. Это не наш сайт. Все адреса наших ящиков после собаки заканчиваются так же, как наш сайт». Девушка взяла из стоящей на столе визитницы карточку и протянула ее Миражане. «А тут почта совсем другая. И это не какие-то известные порталы, где каждый может завести свой ящик. Этот ящик тоже привязан к какому-то сайту». «Да?» Миражана теперь и сама видела это и чувствовала себя полной дурой. Забрала у девушки бумагу с письмом, глядя на него так, будто именно оно ее подвело. «Извините, зря я вас побеспокоила». «Да, запутаться несложно. Хотите, посмотрим, что это за сайт?» «Нет, спасибо, я сама». Миражана пробормотала еще что-то и поспешила ретироваться, увлекая за собой Кирилла. «Вот ведь глупость какая! Такой дурой себя выставила! Но надо все равно проверить это, а то мало ли, слишком услужливая эта девица. Да и сайт тоже надо вычислить».